Глава 16. Как я и предполагал, следом за обычным дознавателем из службы безопасности ко мне в допросную заявился сам Иолай. Вполне ожидаемый визит, учитывая наши специфические трофеи из подземелья. Что удивило, так это набитый едой поднос в его пухлых руках. Причем, судя по виду блюд, не из нашей столовой для простых курсантов. У меня от одних только изысканных ароматов громко заурчало в животе. Прямо на всю комнату. С фирменной улыбкой во все 44 зуба гранд-магистр пристроил ношу на стол и уселся напротив. «Ужин мы с тобой безбожно пропустили, так что присоединяйся». Второй раз приглашать меня не требовалось, и я тут же набросился на офицерскую снеть. Давненько не ел ничего подобного. Нас хоть и стараются кормить досыта, особенно с приплатой, но сильно с готовкой не заморачиваются. Аппетит у меня нагулялся, просто зверский. В катакомбах мы так и не успели перекусить, но хотя бы пайки притащили обратно в целости. Там большая часть продуктов длительного хранения, поэтому они вполне доживут до следующей вылазки. Только интуиция подсказывала, что состоится она еще не скоро, а я привык ей доверять. Тучный начальник безопасников тоже приступил к трапезе, взяв второй комплект столовых приборов. «Спасибо, что самых простых и универсальных. Мне сейчас только очередного экзамена по этикету не хватало, с трясущимися от голода руками». Проклятые черви высасывали все соки из организма, заставляя есть за троих. Я быстро расправился с мясным рагу, залитым густым ореховым соусом, печеными овощами и салатом из морепродуктов. На белок тянуло все сильнее, и соблюдать баланс в еде приходилось волевым усилием. «Аппетит у тебя прямо-таки зверский!» — похвалил меня Иолай, приложившись к бокалу с очередным излюбленным средством от мигрени. «Мне подобного не предлагалось, и жажду я утолял слегка забродившим ягодным компотом с пузырьками, весело отдававшими в нос. Не детское шампанское, конечно, но и набраться таким тяжеловато. Самое то, чтобы держать голову в рабочем состоянии». «Много сил потратил внизу», — честно признался я. «Да уж, понимаю», — хмыкнул мой собеседник, задумчиво побалтывая жидкость в бокале. «Знаешь, Авари, я ведь грешным делом готовился к очередной нештатной ситуации с твоим участием. Но ты, как всегда, превзошел все мои ожидания. На первой же вылазке». «Прошу прощения». «За что?» — удивился гранд-магистр. «Я сам виноват. Надо было отдать тебе вечно второй. И дело с концом. Хотя это все равно не спасло бы некоторых от печальной участи». «Что с Риной?» — спохватился я. Мы прямо на выходе передали ее в руки обслуживающего персонала, и те бегом понесли девушку в лазарет, заверив нас, что все будет хорошо. «Жива и даже на удивление почти здорова», — отмахнулся Иолай. «Друг преподнес ей удивительный подарок. С ним просто нужно свыкнуться». «Какой еще друг?» — не понял я. «Больше почтения в голосе, молодой человек», — строго пожурил меня толстяк. «Я имел в виду не кого-то из вас, Охламонов, а настоящего друга, которого вам посчастливилось встретить на верхних этажах. Обычно к нам в катакомбы они не забредают, но с тобой удивляться нечему. Видимо, имела место неисправность, которую вы доблестно исправили. Раз ни на ком из вас не растет агрессивная плесень, все закончилось хорошо. Поздравляю». «То есть эта штука?» «Друг», — повторил Иолай. «Именно так их называли в былые времена. Давным-давно, когда весь наш мир не ограничивался одним отдаленным материком. А нынче даже преданий толком не встретишь. Обидно как-то. Ведь друзья сильно помогали людям в борьбе с древними предателями богов. Возможно, их тоже создали, как и нас. Пусть они, по сути, машины, но вполне разумные создания со своими особенностями. Жаль, что их почти не осталось, когда возникла угроза некросферы. Мы, так сказать, поссорились по глупости. Любопытно, что даже в испорченном виде друга привлекли именно вы двое. Но с глубин он все-таки поднимался не ради вас, не волнуйся. Дело в том, что Мариала Траскал была убита в процессе демонического ритуала, и друг это почувствовал, распугав нам всю местную живность. В обычном состоянии такого бы никогда не произошло, но дьявольская плесень поражает даже божественные механизмы, как выяснилось. Не думал, что они могут болеть. Забавно получилось. Одна древняя легенда чуть не поборола другую. И очень хорошо, что нашу любимую академию не придется сжигать дотла вместе с нами. Пожалуй, в ближайший месяц придется оградить подземный комплекс от посещения курсантами, пока мы все там не проверим. От вороха полученной информации я забыл, что жевал. Разумные роботы, жуткая плесень, из-за которой нас всех тут могли сжечь, к чертовой бабушке. И еще какой-то демонический ритуал до кучи. Обычно все мероприятия с подобными названиями крутятся вокруг попадания чужака в этот мир. Но в девушку никто так и не вселился. Тело окоченело, пока мы донесли его наверх. А это дело не одного часа. Все сорвалось из-за нашего появления? Или тут виноват тот самый друг? «Ха, вижу, твоя голова вот-вот лопнет от вопросов», — усмехнулся безопасник. «Но после ужина у меня обычно хорошее настроение, поэтому я поделюсь с тобой своей версией событий. Итак, ты ведь помнишь о нашем разговоре насчет демонов? Их не зря пытаются нейтрализовать как можно раньше. Даже один невыявленный изверг может доставить множество проблем. В нашем случае ему каким-то образом удалось заманить курсантку в подземелье и принести ее в жертву. В идеале ее останки должны были привлечь падальщиков. Но тут в события вмешался друг, у которого слетели все клятвы. Жаль, что прибыл он слишком поздно, иначе одной головной болью у меня бы стало меньше. Не скажу, что именно произошло внизу. Подробности ритуала знают только в Ордене. К слову, их представители завтра прибудут к нам выедать мне последние мозги, чтоб им пусто было. Однако тут не нужно быть шибко умным, чтобы догадаться о конечной цели. Чертов выродок хочет стать сильнее, как и все они. Пока что у нас только один курсант демонстрирует взрывной рост способностей. И он же, кстати, имел конфликт с погибшей, как ни странно. Да не делай ты такое лицо. Подозревать тебя — несусветная глупость. Мало того, что ты принес на мое тело в целости, так еще и пережил встречу с другом. Они редко ошибаются, знаешь ли. Раз он решил одарить тебя вместо уничтожения, с тобой все в порядке. Кстати, о подарке. Держи. Иолай жестом фокусника вытащил откуда-то из недр безразмерного кителя обитый металлом короб. Хранилище для проклятого предмета я узнал с первого взгляда. Внутри оказался уже знакомый эфес без клинка. Гранд-магистр вытер платком губы и с его же помощью вынул вещицу из ящика. Ткань тут же начала тлеть, пока платок не превратился в кучку горячего пепла. А вот столешница вроде даже не дымилась. «Никогда с ним не расставайся. Теперь это твоя личная собственность», — предупредил меня гранд-магистр, кивнув на подарок друга. «Никто другой воспользоваться им не сможет, учти это. Иначе серые точно бы попробовали его отобрать». Я взял тяжелый эфес, но рукоять лишь слегка грела мне ладонь. «Так это...» «Не заставляй меня сомневаться в оценке твоих умственных способностей», — строго пригрозил гранд-магистр толстым пальцем. «Это именно то, чем выглядит. Ты должен научиться им владеть как можно скорее. Для твоего же блага». «Получается, урин — это уже артефакт?» «Разумеется. Как я уже говорил, организм оказался не совсем готов к такому подарку. Он у нее тоже личного пользования. Можно сказать, на две семейные реликвии в империи сегодня стало больше». «Почему семейные?» — уточнил я на всякий случай. «Потому что люди, увы, не вечны», — развел руками безопасник. «Обычно такие ценные вещицы наследуют потомки, передавая их с поколения в поколение. Так что, пока вы не завели детишек, постарайтесь не умирать. Настоятельно рекомендую, а то вы оба слишком безрассудны». «И да, раз уж речь пошла о курсантке Кавана...» «Через неделю вы все в качестве поощрения отправляетесь на берег. Мне нужно, чтобы ты присмотрел за ней там. У нас и так нехватка сотрудников, а с появлением ордена, боюсь, даже меня работать заставят». «Прошу прощения, но...» Я запнулся, подбирая местный аналог слова «стукач». «Не буду, в общем. Она ведь не демон, как вы сами сказали». «Значит, отказываешься сотрудничать со службой безопасности Академии?» — насупился Иолай. «Многие мечтают услышать подобное предложение». «Спасибо, что не напомнил мне про мой должок. И даже не один, учитывая залеты Кристы». «Так просите других», — покачал я головой. «Она не просто моя одногруппница, а соратница». Пусть прозвучало это немного наивно и пафосно, только для меня многое изменилось, когда Рина решила взорвать кристалл вместе с собой. Это вызывает уважение. Да и тот случай в порту, когда она спасла незнакомого простолюдина от укуса. Возможно, мне просто нравятся такие же отбитые личности, готовые жертвовать собой ради других. Святой эту язву никак не назовешь. У нее полным-полно грехов за плечами. Но она, как ни странно, стала для нас своей. а своих не сдают. Никто не заставляет тебя копаться в ее грязном белье, поморщился гранд-магистр. Дело в том, что мне очень не нравится, так сказать, круг ее интересов. Если так печешься о соратнице, то присмотри за ней сам, чтобы та по дурости не вляпалась в неприятности. Хотя с тобой шанс на это куда выше, мне некого больше выделить. А если что-то все-таки случится? Боюсь, что не если, а когда, вздохнул Иолай. Действуй по обстоятельствам. Дров ты все равно наломаешь, но так я хоть изначально приготовлюсь к худшему. А может, и о чертовом ордене на время забуду.